оседлав журавля, он, вылетев из зала, направился к платформе первого пика. ЖЖ, бум. Голубая морская вода, наполненная зарождающейся ци Лужзина, снова обрушилась на прозрачный защитный барьер. Притянув огромный объем водяного пара, она образовала нечто похожее на реку, льющуюся с небес на гору. Вся гора Цзиньшань мгновенно превратилась в океан. Несколько сотен миллионов тонн морской воды притянули миллиард тонн водяного пара. Хотя поток воды не обладал слишком большой разрушительной силой и был очень далек от мощи ядра со 100 миллионами тонн морской воды, он не мог противостоять огромной сверхъестественной силе Лужзина. Небо и земля стали светло-голубыми. Горный лес и небо исчезли. Было непонятно, где заканчивалась земля и начиналось небо. Вздымающийся синий поток воды скрыл под собой все. Казалось, если посмотреть вверх, можно будет увидеть поверхность моря. А если взглянуть вниз, все равно увидишь морскую гладь. Том 2, глава 496. Поднебесная, часть 4, глава 496. Поднебесная, часть 4, стали ясно видны 7 одиноких пиков горы Цзиньшань. Все остальные вершины рухнули под напором потока. Земля, лес, скалы, ничто не могло выдержать ужасающий удар сверхъестественной силы и зарождающейся ци. Лушьен, как и раньше, парил в воздухе. Опустив голову, мужчина посмотрел на главную базу секты жизненной энергии, под действием его атаки раскрывшей свой истинный вид. Великая формация, циклон 9 треножных котлов, была уничтожена, но сама гора Цзиньшань уцелела. Ее вершина, похожая на бамбуковую ветвь, все еще мерцала искаженными пятнами зеленого, фиолетового и белого цвета. Пятна время от времени перемещались с пика на пик. Это и есть 12 законов золотой воды. Лушен сложил руки за спиной. Хотя он стоял посреди бурного потока, выражение его лица было как обычно спокойным. Люэр немного от него отстала. Ее губы чуть подрагивали. Она была так взволнована, что едва не мог говорить. Обладать силой, способной перевернуть небо и землю, в мгновение ока свернуть горы и опрокинуть моря, это было нечто, намного превосходящее то, на что был способен обычный истинный владыка зарождающегося духа. Эта ужасающая мощь заставила ее осознать, что ее мастер секты всегда обладал уверенностью, позволяющей ему сохранять хладнокровие независимо от ситуации. Как и ожидалось от мастера секты, могущественного владыки четырех морей, донесся со стороны горы Цзиньшань слабый, но уверенный мужской голос. Это был тот самый туманный даос, с которым они не так давно разговаривали. Он каким-то образом сумел восстановить свое тело при помощи небольшого клочка белого тумана. Его голос звучал хрипло и прерывисто. «Что, значит, ты не человек, а дух формации циклона 9 треножных котлов?» Неудивительно. Лушен, наконец, понял, кем на самом деле являлся этот человек. Мастер секты четырех морей, кто бы мог подумать, что вы настолько дерзки, что осмелитесь бросить вызов главной ветви секты жизненной энергии. Даже не знаю, высокомерие это или обычная глупость. Внезапно с семи пиков горы Цзиньшань поднялось множество мелких точек. Благодаря формации 12 законов золотой воды они легко смогли определить местоположение Лужзина. Заговоривший с Лушином человек был вооружен клинком с большим кольцевым навершием фиолетово-золотого цвета. Его тело было наполнено силой и энергией. Этого отважного рыцаря мира боевых искусств звали Сыма Чжунь. Глаза Лушина загорелись. Давно хотел встретиться с истинным владыкой зарождающегося духа секты жизненной энергии. Интересно было увидеть ваши техники в действии. Сыма Чжунь холодно фыркнул. Не тратя времени на слова, он, взмахнув рукой, выбросил вперед похожую на хлыст черную ленту. Взлетев в воздух, черная лента оглушительно засвистела. Еще находясь в полете, она начала притягивать к себе большое количество таинственных прозрачных циклонов. По мере того, как циклоны увеличивались в размерах, края черной ленты охватывало мерцающими голубыми электрическими разрядами. Потом разряды стали фиолетовыми, затем окрасились белым. В конце концов, словно вернувшись к своей изначальной природе, они снова стали голубыми. Однако это не был обычный голубой цвет. Скорее, он был насыщенно голубым, чистым, словно горный хрусталь. Щелкнув, черная лента, внезапно развернувшись, превратилась в воздухе в черного дракона. Дракон, на теле которого, как и на ленте, вспыхивали электрические разряды, раскрыв пасть, бросился на Лужзна, как вовремя. Лушен даже не понял, какое искусство использовал его противник, но желая продемонстрировать свое мастерство, он, взмахнув рукой, выпустил в ответ мощную волну морской воды, влив в нее часть своей сверхъестественной силы и зарождающейся ци, использовав какой-то, показавшийся противнику странным навык, заставил морскую воду превратиться в водяного дракона. Последний, оскалившись, выпустив когти, бросился на черного дракона. Эррррррр. Одновременно взревели водяной и черный дракон. Их тела переплелись. В следующее мгновение шея водяного дракона сломалась, не выдержав натиска зубов черного. Водяной дракон, разорванный на куски, вновь превратился в воду. Как интересно, Лу Шен был заинтригован. Он запустил новую волну морской воды. На этот раз он, используя высокоуровневую технику водного атрибута, наполнил морскую воду многочисленными таинственными рунами, что было далеко не легкой задачей. Бум! Вперед бросился еще один водяной дракон. Черный дракон имел огромный арсенал оружия. Когти, хвост, зубы, рев дракона и даже усы. Но новый водяной дракон был намного сильнее предыдущего. Его тело даже могло в любой момент превратиться в воду и снова собраться. Благодаря этому режиму он легко избегал многих смертельных атак. Однако черный дракон все же смог его поймать и перекусить шею. Пуф, вода хлынула вниз. Водный дракон снова был уничтожен. Ладно, а как насчет такого? В душе Лу Шена вспыхнул дух экспериментатора. Мгновенно сотворив сотню ладонных печатей, он заставил свою сверхъестественную силу завибрировать вокруг него в воздухе. Вибрация начала медленно распространяться. Огромный объем морской воды быстро формировал чешую водяного дракона. Этот дракон был намного величественнее и красивее двух предыдущих. Собираясь отправиться в путешествие, Лу Шен собрал все полученные от морских кланов формулы мастерства и создал одну, невероятно грозную технику, назвав ее «Небесный морской дракон», «Повелитель волн». У материализовавшегося на этот раз водяного дракона было 8 когтей на передних лапах. Его прототипом послужил мощный золотой дракон из легенд. Когда дракон взревел, воздух вокруг завибрировал. Хотя твоя формула мастерства шокирует своей мощью, все техники имеют свои недостатки. В мире нет совершенных навыков. Мой небесный морской дракон, повелитель волн, творение особой формулы мастерства. Он как нельзя лучше подходит для сражения с твоим черным драконом, улыбнувшись, сказал Лу Шен. Покажи, наконец, как велика мощь секты жизненной энергии. Когда он раскинул руки в стороны, его неистовствующая зарождающаяся ци хлынула в водяного дракона. На создание этого дракона у него ушло в 10 раз больше зарождающейся ци, чем у Сыма Чжиня на формирование черного дракона. Эррррррр. Синий водяной дракон в размерах заметно превосходил черного. С длины в дюжину метров и ширины чуть больше 1 метра он быстро увеличился до 5 метров в ширину и 80 метров в длину. Огромный синий дракон кружил в воздухе. Его огромные глаза были похожи на прожектора, излучавшие синие лучи. Взгляд был прикован к танцующему перед ним черному дракону. Эррррррр. Он снова яростно взревел. Рррр. Ответил ему черный дракон. Сима Чжунь постарался максимально сосредоточиться. У его противника был слишком большой резерв сверхъестественной силы, и он тратил ее так, словно она была чем-то несущественным. До этого Сима Чжунь был вполне уверен в себе, но теперь его уверенность пошатнулась. Вперед, вперед! Одновременно скомандовали они своим драконом. 2 дракона, большой и маленький, слитно взревев, одновременно бросились в атаку. Удары когтями, укусы, удары хвостом. Бам! Молниеносный удар вызвал оглушительный грохот. Синий дракон взвыл. Его гигантское тело, рухнув вниз, погрузилось в морскую воду. В мгновение ока снова превратившись в воду, он слился с родной стихией. Если поначалу Лу Шен относился к этому бою легкомысленно, произошедшее заставило его нахмуриться. Стоявшая в стороне Лю Эр хмыкнула. На самом деле ей хотелось рассмеяться, но она не осмеливалась. Лицо Сыма Чжуня тоже странно скривилось. Он уже готовился потерять своего любимого дракона и лично вступить в бой. Кто бы мог подумать, что ход сражения так внезапно изменится. Он даже не успел понять, как все так обернулось. Лу Шен, усмехнувшись, похвалил своего противника. Неплохо. Как и ожидалось от истинного владыки и мастера пика секты жизненной энергии. Похоже, твоя формула мастерства уже достигла высшего уровня. Лицо Сыма Чжуня дернулось. Он хотел прервать своего противника, сказав, что черный дракон был лишь основной формулой мастерства, которую он активировал, чтобы проверить его силу. На самом деле, этой техникой владели все культиваторы секты жизненной энергии уровня формирования ядра. Однако, Когда он увидел исходящую от глаз Лушина опасную ауру, он решил не раскрывать этот факт. «Сейчас я покажу тебе свою самую мощную формулу мастерства, над которой работал десятилетиями». Лицо Лушина напряглось. Он отчаянно пытался сохранить ауру непобедимого мастера секты. Пуф, похоже, пришло время ему стать серьезней. Эта техника считалась самой разрушительной среди всех собранных им формул мастерства. Поэтому он решил начать с нее. На руках Лушен начал конденсироваться голубой свет. Он быстро увеличивался в размерах, светлячками заполняя воздух. Диск из морского нефрита, чрезвычайно холодная волна священного облака. Вокруг Лушина внезапно закружились тени иллюзорных морских змей. Тени были самых разных форм и размеров. Словно сумасшедшие они ныряли в голубой свет, сконденсировавшийся вокруг его руки. Голубые огоньки, словно мотыльки, роились вокруг голубого света. Бум! Голубое светящееся пятно внезапно вспыхнуло ослепительным голубым столбом, запульсировавшим семицветным сиянием. Столб света яростно вонзился в черного дракона. Несметное количество льда и снега вырывалось из светового столба. Вода вокруг быстро замерзала. Ша-ша-ша-ша! Атака столба была настолько молниеносной, что ее просто невозможно было описать словами. Столб света обрушился на черного дракона прежде, чем тот успел среагировать. Затем, бам, черный дракон взмахнул когтем, и световой столб разлетелся вдребезги, исчезнув в морской воде. Бум. Когда световой столб упал в воду, оттуда донесся громкий вибрирующий звук. После этого мир словно замер. Даже черный дракон был ошеломлен. Удивленно посмотрел на собственный коготь. Кажется, раньше он даже не подозревал, насколько сильны его когти. Это была уже не просто техника, это было изначальное сокровище, имеющее собственный разум. Лушен глубоко вздохнул, слегка прикрыв глаза, застыл на месте. Сыма Чжун внешне продолжал оставаться спокойным, хотя на самом деле все внутри него ликовало. Однако, увидев выражение лица Лушина, он вдруг подумал, что не должен быть с ним слишком жесток, вот только выражение лица его поверженного противника, с какой стороны ни посмотри, было странным. Пф. Люэр не могла удержаться и не посыпать раны Лушина солью. Больше не в силах сдерживаться, она разразилась смехом. «Мастер, мастер секты!» С трудом выдавила из себя Люэр. На самом деле, она не хотела смеяться, но подумав об нынешнем образе мастера секты, далеком от того, к чему она уже успела привыкнуть, девушка почувствовала, что больше не может сдерживать смех. «Если я скажу, что просто пошутил, ты мне поверишь». Лушен внезапно посерьезнел. Сыма Чжунь молча покачал головой. Лушен замолчал. После долгой паузы он снова заговорил. «Верно». Он медленно потянулся за спину, к мечу земного озера, легко его вытащил. «Мне не следовало возлагать большие надежды на наследие заморских земель». С каждым дюймом обнаженного клинка в глазах Лушина медленно разгоралось ослепительное голубое сияние. «Забудь об этом. Похоже, у вас нет ни малейшего намерения улаживать это дело миром». Меч земного озера наконец-то полностью вышел из ножен. Он сиял таким же ослепительным голубым сиянием, как и глаза Лушина. «Вы готовы быть погребенными под водой? БЖЖЖ». Бесчисленное количество морской воды хлынуло из спины Лушина. Ужасающая зарождающаяся ци, в сотни раз более мощная, чем прежде, подобно горному потоку выплескивалась наружу. «Я покажу тебе свою истинную силу». Внезапно Лушен поднял над головой длинный меч. Между его бровями появился едва заметный узор темно-красной крылатой змеи. Божественная мощь, глубокое синее море, гораздо более обширное и опасное, медленно проявилось за его спиной. Том 2, глава 497, Поднебесная, часть 5, глава 497, Поднебесная, часть 5. Ужасающе огромная масса морской воды заполнила небо. Солнечные лучи, пробиваясь через толщу воды, окрашивались в голубоватый цвет. Лушен занес над головой меч земного озера. Его сверхъестественная сила, в тысячи раз более мощная, чем у обычных культиваторов, накатывала, словно волны. Он насильственно подавил начавший было сопротивляться меч земного озера. На мгновение дух меча взвыл, после чего клинок потускнел. Это было всего лишь обычное божественное оружие мира смертных. Божественная мощь. Лушен решительно опустил меч. Бах! Раздался оглушительный грохот. Однако Сыма Чжунь и остальные не слышали этого звука. Когда вибрация звуковой волны достигала определенного уровня, она не могла быть распознана человеческим ухом. Практически в одно мгновение у десятков представителей секты жизненной энергии из ушей потекла кровь. Один за другим, словно были пьяны, Они бросились в воду и вскоре исчезли. На Сыма Чжуня обрушился огромный потом направляемый мечом морской воды. Он затруднялся сказать, сколько костей его тела в этот момент сломалось. Все, что он слышал, это треск. Раздавленный огромным объемом морской воды, он начал быстро погружаться в море. Его аура последней фазы зарождающегося духа исчезла. Сила за несколько мгновений уменьшилась до 10% от первоначального значения. Посмотрев вниз, Лу Шен не увидел никаких признаков присутствия Сыма Чжуня. Он фыркнул. «Пойдем», Лу Шен по воздуху шел к защитному барьеру, воздвигнутому 12 законами золотой воды. Лю Эр сглотнула. У нее больше не было желания смеяться. Тайком показав спине мастера секты язык, она поспешно последовала за ним. В тот момент, когда меч земного озера опустился вниз, вездесущая морская вода раздавила все, что было меньше нее весом. Она безжалостно обрушилась на барьер, созданный формацией 12 законов золотой воды. Барьер скрипел под давлением, на его поверхности начали появляться мелкие трещины. Было ясно, что долго он не продержится. Лу Шен и Лю Эр легко преодолели барьер. Пуф, пуф, пуф. Подводные течения обрушивались на него со всех сторон. Изо рта Сыма Чжуня текла кровь. Он из последних сил отбивался от атакующих его потоков воды. Поначалу он еще мог блокировать удары накатывающей на него морской воды, но со временем его лицо начало бледнеть. Хотя сверхъестественная сила его противника была не так уж и хороша, ее объем был слишком велик. Сыма Чжунь управлял своей зарождающейся ци чрезвычайно точно, разбивая каждую волну морской воды. Сверхъестественная сила в его теле с огромной скоростью уменьшалась. Он все еще мог видеть вздымающиеся вокруг него бесчисленные волны морской воды. И кажется, количество наполняющей их зарождающейся ци ничуть не уменьшилось. Так не пойдет. Сердце Сыма Чжуня наполнилось решимостью. Он понимал, если продолжит скрывать свои козыри, в дальнейшем у него просто не останется шанса их использовать. Он осторожно вынул из рукава небольшой предмет размером с финик. Крепко сжав его в руке, что-то прошептал. Вперед. В тот момент, когда он взмахнул рукой, предмет разлетелся вдребезги. Из-за спины Сыма Чжуня вылетела белая лента. На ленте сияли чудесные узоры, изображающие белого оленя, белого дракона и белого ястреба. Пространство вокруг, задрожав, испустило тонкое белое сияние. Лента устремилась к атакующей его морской воде. Ша-ша-ша-ша, едва слышно зашипев, белая лента соединилась с встретившей ее волной. Сыма Чжунь выплюнул сгусток крови. Его сокровище было уничтожено. Он не ожидал, что его дух пострадает. Он пытался при помощи своего сокровища полностью подавить подводные течения. Это было равносильно, как если бы он вступил в лобовое столкновение со всей зарождающейся ци и сверхъестественной силой Лужзина. Результат полностью превзошел его ожидания. Если шесть его драгоценная лента, которую он жертвенно очищал в течение сотен лет, не блокировала удар, он умер бы в тот же миг. Это невозможно. Сыма Чжунь вконец отчаялся. Всего полчаса назад он был высшей элитой, одним из самых могущественных великих культиваторов и мастеров пика секты жизненной энергии. Но не прошло и получаса, как он был тяжело ранен и со всех сторон окружен морской водой. Он даже не мог сбежать. Инстинкты подсказывали ему, если шесть окружающая морская вода не снижала силу своих атак по мере истощения его базы культивирования, он уже был бы мертв. Такое ощущение, что она специально продлевала его агонию. Брешь в 12 законах золотой воды. Медленно опустившись вниз, Лу Шен и Лю Эр миновали 10-метровое отверстие. С той стороны их уже ждали 10 выстроившихся в ряд фигур. Возглавлял группу сам мастер секты жизненной энергии. Он собирался спасти Сыма Чжуня, но, как оказалось, было уже слишком поздно. Этот человек считался самым могущественным даосом этого мира. Сегодня на его лице не было привычного спокойствия. Его взгляд был сосредоточенным и холодным. Внимание Лу Шена привлек полумесяц, мягко сияющий на его лбу. Этот полумесяц был чем-то похож на его недавно приобретенный божественный узор. Причина, по которой мастер секты жизненной энергии потерял свое обычное спокойствие, заключалась в том, что он почувствовал слабые колебания божественного узора на теле Лу Шена. Лу Шен был одет в черно-синие одежды. Люди из секты жизненной энергии были облачены в белые костюмы, предназначенные специально для боя. За их спинами стояли тысячи членов и учеников секты жизненной энергии. Своим строем они образовывали разного размера формации. Из формации одна за другой появлялись призрачные тени различных божественных зверей и разноцветных чудовищ. Гора Цзиньшань словно вернулась во времена, о которых рассказывалось в легендах. Чудовища и божественные звери, оскалившись, смотрели на Лушина и Люэр. Атмосфера была настолько напряженной, что в любой момент могла вспыхнуть смертельная схватка. «Я пришел к вам, чтобы кое-что прояснить», — спокойно сказал Лушен. «Как мастер секты Четырех морей, я должен рассчитаться со всеми долгами и милостями, полученными в прошлом. Де Шацзы мертв, и все, что осталось узнать, кто отдавал ему приказы. Если бы секта жизненной энергии не создала эту ситуацию в попытке изменить свою судьбу, я бы не попал в беду». Выражение лица мастера секты жизненной энергии от его слов ничуть не изменилось. Он медленно отвел взгляд от тыльной стороны ладони Лушина. «Таков путь природы и круговорот кармы. Приступая к осуществлению этого плана, я знал, что однажды такой день настанет. Однако, я не ожидал, что он наступит так быстро. И это ваше объяснение, Лушина не заботила природа этого мира. Все, что ему было нужно, очистить карму Муюня. Секта жизненной энергии, величайшая секта праведного пути. Секта Четырех морей поддерживается тобой одним, дорогой мастер секты. Ты затопил гору Цзиньшань, продемонстрировал свою силу. Задумывался ли ты о том, что будет с сектой Четырех морей, когда она потеряет свою опору? Лю Сичен, выступив вперед, попытался отговорить Лушина от опрометчивых поступков. Как великий культиватор, он считал, что может разговаривать с этим мужчиной на равных. Никогда об этом не думал. Ответ застал Лю Сичена врасплох. У него не было другого выбора, кроме как продолжать разговор. «Наш великий культиватор Сыма Чжун серьезно тобой ранен. Он живет лишь благодаря милости твоей несравненной сверхъестественной силы. Тебе не кажется, что это достаточная компенсация за ситуацию, в которую ты попал много лет назад?» Лу Шен пристальным взглядом посмотрел на Лю Сичена. «Нет, Муюнь, пойми уже, сколько людей этого мира находится на одном с нами уровне. Думаю, больше нет никого, кто обладает такой же, как у нас, силой». Мастер секты жизненной энергии медленно вытащил из-за спины тонкий меч. Лезвие было украшено узором из золотых пшеничных колосьев. «Единственное, чего мы добьемся, сразившись, дадим преимущество третьей стороне». Выражение его лица было серьезным. Его чистая белая зарождающаяся ци была такой же, как у Лушзена. Ее объем значительно превосходил объем обычного великого культиватора. Озеро Юйлин. Глаза Лю Сичзена и остальных потрясенно расширились. Поняв, что мастер секты активировал озеро Юйлин, они поспешно отступили. Это было впервые после битвы с древним демоном много лет назад, когда мастер секты собирался использовать всю свою силу. Ужасающая сверхъестественная сила, в тысячу раз более мощная, чем у обычного великого культиватора, на высокой частоте вибрировала в теле мастера секты жизненной энергии. Чтобы отразить кружащую в воздухе изначальную ци, он сформировал ослепительно белые сияющие лучи. Неплохо. Как и ожидалось от мастера секты жизненной энергии, величайшей элиты этого мира, сказал Лушен, чуть изменившись в лице. Сначала он думал, что обретя безграничную сверхъестественную силу, сможет стать повелителем царства смертных. Он не ожидал, что у мастера секты жизненной энергии есть техника, значительно усиливающая его сверхъестественную силу. Хотя большая часть сверхъестественной силы его противника не являлась его собственной, этого было достаточно, чтобы доставить Лушину немало проблем. Повинуясь мысли Лушина, из-за его спины вырвался голубой свет. 12 законов золотой воды, подвергшись огромному давлению двух противоборствующих сил, начали стремительно разрушаться. Защитный барьер, с громким щелчком треснув, пошел еще большими трещинами. Все это время удерживаемая барьером бескрайняя морская вода через образовавшиеся отверстия хлынула вниз, еще больше затапливая гору Цзиньшань. Голубоватые столбы воды спускались с неба один за другим. Некоторое время пространство вокруг горы Цзиньшань было заполнено соединенными с небом голубоватыми водяными столбами. Столбы достигали более 1000 метров в высоту. Самые маленькие были диаметром в несколько десятков метров. Зрелище было невероятно величественным. Ученики секты жизненной энергии, предупрежденные о возможности такого исхода, не получили серьезных травм. К сожалению, количество стоявших на горе на протяжении 1000 лет зданий уменьшилось вдвое. Те, что выстояли, сияли светом формаций, оттолкнувших морскую воду. Многие формации, не выдержав давления наполненной зарождающейся ци морской воды, мгновенно рассыпались. «Хочешь продолжить?» — с улыбкой посмотрел на мастера секты жизненной энергии Лушен. Выражение лица мастера секты было далеко не радостным. Они с Лушеном, используя зарождающуюся ци, обменялись парой десятков ударов, проверяя силу друг друга. Их разумы сталкивались бесчисленное множество раз, но ни один из них не смог одержать победу. Их силы были примерно равны. По правде говоря, если бы его формула мастерства и смертоносная техника не были на голову выше, чем у Лушена, он бы уже проиграл. Оба противника ясно видели уровень друг друга и понимали, если бой затянется, Лушен точно победит. Так было бы, сражаясь они каждый со своей нынешней силой. Однако божественный узор на лбу мастера секты жизненной энергии вызывал у Лушена опасения. Ему уже довелось познать его мощь. Он не знал, насколько хорошо его противник контролирует свой божественный узор. Если у него есть какой-то козырь, о котором Лушен не знает, и ситуация превратится в борьбу не на жизнь, а на смерть, выигрыш не будет стоить потерь. Его целью было очистить карму, а не рисковать жизнью. В конце концов, хотя сверхъестественная сила мастера секты жизненной энергии была не так велика, как его, разница была не слишком значительной, возможно, всего лишь в дюжину раз. Однако его техники и формулы мастерства были намного лучше, как и качество его зарождающейся ци. Одним словом, учитывая все факторы, их можно было назвать одинаково сильными. «Ты хорошо все спланировал, Му Юнь. Если мы не дадим тебе удовлетворительного объяснения, ты всей своей мощью обрушишься на гору Цзиньшань. Хочешь, используя секту жизненной энергии в качестве ступеньки, поднять репутацию секты четырех морей?» Не удержавшись, фыркнул один из мастеров пика. «Что ж, раз вы поняли, можно начать атаку прямо сейчас. Я с радостью покажу вам свою силу. Заодно посмотрим, является ли ваша секта номером один этого мира», небрежно сказал Лушен. «Какое высокомерие!» В голос воскликнули мастера и ученики секты жизненной энергии. В отличие от них, выражение лица мастера секты осталось невозмутимо спокойным. «Мы можем компенсировать твою карму. Однако, мне, в свою очередь, понадобится объяснение от мастера секты четырех морей. Почему он разрушил наш дом?» Том 2, глава 498. Поднебесная, часть 6. Глава 498. Поднебесная, часть 6. Лушен приподнял бровь. Объяснение. Он крепко сжал рукоять меча земного озера. Голубое сияние за его спиной стало более интенсивным. Из воды позади него медленно поднималась сфера уничтожения морей. Вскипая, начали дрожать бесчисленные синие огоньки. Глаза Лушена, крепко сжавшего в руках меч, засияли ярким голубым светом. Бум! Меч земного озера внезапно превратился в тень. Мгновенно разделившись на тысячи теневых мечей, он, облетев Лушена по кругу, снова слившись в один, вертикально устремился вниз. Божественная мощь. Меч превратился в голубую молнию. Вот вам и объяснение. Если не сможете это принять, придется умереть. Лушен расхохотался. Святой дух. Мастер секты жизненной энергии обеими руками вцепился в свой клинок. Выражение его лица стало безмятежным, между бровями слабым белесым светом засиял полумесяц. Сияние нитью закрутилось вокруг лезвия его меча. За его спиной медленно проявился расплывчатый силуэт белой химеры. Праведный закон неба и земли. 9 оборотов неба и земли. Его тело, дрогнув, внезапно разделилось, превратившись в двух человек. Два длинных меча одновременно устремились вперед. Когда острия мечей соприкоснулись, в месте касания вспыхнула золотая искра. Золотое сияние было непередаваемо чистым. Оно было похоже на свет в разгар бури. Словно огонек, он трепетал, но не гас. Вскоре он выпустил круг золотого сияния, охватившего все вокруг. «Праведная ци неба и земли, испытай мое сердце, освети мою волю, сосредоточь мой дух, защити меня от зла». Внезапно сверкнул глазами мастер секты жизненной энергии. Сверхъестественная сила его тела кипела и пылала. Полумесяц между его бровями, в котором светился золотой зрачок, сейчас действовал как третий глаз. Ша-ша-ша-ша, золотой луч, выстрелив из его глаза, ударил в сияющий перед ним золотистый свет. На мгновение показалось, что мир замер. Бах! Золотистый свет разошился кругом бесформенной ряби.